Полынья осталась позади. Над Велесовым холмом всходило алое солнце, и в небе над ковчегом проступил высокий радужный столб, дымчато-прозрачный, как мост, протянутый к погибающим и тонущим в бездне морской. И он, Егор, тоже был взыскан из пучины неусыпными молитвами. Озябший звонарь поднялся на колокольню. Перекрестив грудь, взял в руки вервия, раскачал мило, и в густом морозном воздухе грянул первый колокольный удар, приветствуя путника с колыбелью в руках. По соборной площади, опустив ясные задумчивые глаза, шла молодая послушница. Построенной, сдержанной и величавой поступи он издалека узнал Алену. За ней гуськом, сцепив ручонки, семенили младшие воспитанники ковчега. Пряча взгляд, она хотела проскользнуть мимо, но шестеро ребятишек сбились с шага и, окружив Егора, с любопытством уставились на расписную зыбку в его руках. Они тянули ручонки и гладили алых коней. И Алена впервые за месяцы разлуки подняла ярко сияющие глаза. Расходившийся звонарь веселей рванул било, и проснувшийся колокол заговорил, зарокотал, рассыпая по округе ликующие трели.